Глава 18. Дышать с тобой мне бесконечно хочется, и мой покой никогда не кончится. Держи меня, мне без тебя не справиться. Сгорать дотла в твоих руках мне нравится. Они думали, мы упадем, океанами стали. Мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Океанами стали, мне это нравится, нравится. Я тебя нашел. Океанами стали, океанами стали. Они думали, мы упадем. Океанами стали, мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Я тебя нашел. Алексеев, океанами стали. Каждая хворь в голове живет, и вот здесь. Бабка Устинья показала морщинистым пальцем на грудь Демьяна. Как змея пригретая, и человек сам ее кормит болью. Страданиями, чувством вины, ненавистью и нелюбовью к себе. Змея издохнет лишь тогда, когда ее перестанут кормить. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Бросил взгляд на Михалину, сидящую в кресле во дворе. Так же неподвижно, так же безэмоционально. Все лекарства испробованы, впереди могут быть операции. Всего лишь могут. Но должны произойти какие-то перемены. Но они не происходят. Нет чувствительности в руках и ногах. Она не вернулась. Я делаю массажи, я заставляю ее двигаться, но ничего не помогает. И опять тоска эта безысходная наваливается. Он ее гонит. Он ей кости голыми руками ломает так, что кажется, исколот весь обрубками этими. А она воскресает и голову поднимает. И под кожу к нему забирается. Тоска эта грёбаная. Когда уже ни веры, ни надежды нет, и хочется сдохнуть. Думаешь, не помогает? Да. Посиди-ка здесь, я скоро вернусь. Говорит ей бабка о чем-то, а она на нее даже не смотрит. Как всегда, взгляд рассеялся в никуда и видит свое бессмысленное нигде. Почему? Неужели так его ненавидит? Неужели из-за него не хочет вставать на ноги? Устинья еще какое-то время во дворе постояла, затем вернулась обратно в дом, сбила снег с валенок, скинула тулуп и платок, у двери повесила. «Бессильна я здесь, ничем не помогу. В город возвращайтесь». «Что значит бессильна?» Она как будто кувалдой всю надежду разбила. Осколки больно впились ему в грудину, и дышать стало тяжело. «То и значит, не хочет она. А когда человек не хочет, все смысла не имеет. Оставайтесь ночевать, я вам в сарае постелю. А на утро в город поезжайте. Пейте дальше ваши умные лекарства. Авось помогут остальные органы загубить». Зло взяло. Поднялось внутри черной волной и затопило. Умная какая, а говорят, людям помогает. Шарлатанка, ни черта она не умеет. Как и думал он, просто так приперлись вдаль такую. Тащил ее в машине и сам плутал по дорогам лабиринтам. Два раза тачку откапывал из сугробов. В третий в деревню на тросе ехал за внедорожником. А травки-муравки ваши там всякие, снадобья, зелья, какую-то хрень, которую вы вашим пациентам раздаете. Я все куплю, слышите? Все ваши веники. От отчаяния руки в кулаки сжались, и кажется, он сейчас заорет так, что голосовые связки полопаются. Ты поутихни. Не надо так возгораться. Я же горячий какой, купит он. Привыкли с города своего приезжать и покупать всякое. Запомни, не всех и не все купить можно. Не все лекарствами и деньгами лечится. К нему несколько шагов сделала и спросила. Ты вот зачем с ней возишься? Зачем привез ее сюда за столько километров, а? Только честно отвечай. Я здесь судить никого не думаю, не судья. Чай сама не без грехов. Говори, зачем? Люблю я ее. Выкрикнула, как будто порвалось что-то внутри. Как будто нужно было ему вот это вот выкрикнуть. Вот. Ткнула пальцем ему в грудь. Вот и люби. Только не как сосед, не как санитар и нянька. Как мужик люби, ясно? Дай ей себя не подопытной, беспомощной инвалидкой чувствовать, а женщиной. Желанной, красивой и любимой. Чувствует она все. И ногами, и руками. Понял? А любовь и не таких больных на ноги ставила. И в глаза смотрит ему, а в зеленых омутах вся бездна вселенной. Там нет возраста, там нет времени, там есть только глубина. Ее не постичь и не понять, даже жутковато становится. А ты от злости излечись. Не все такое, каким нам кажется, понял? Не все виноваты и на самом деле виноваты. Не все равнодушны и равнодушны. В панцире все живем. Кто-то нарочно, кто-то иначе не умеет или по долгу службы не может. Не дошло, о чем она. Кто равнодушный и виноватый? Да и какая нахрен разница, если изменений никаких, если за столько месяцев нет ни малейших улучшений. Он уже с ума сходит. Он уже сам скоро больным на голову станет. Демон ни о чем думать не может, кроме как о том, что она чувствует, о том, чтобы вернулась к ней эта проклятая чувствительность. Рука нащупала в кармане визитку Светилы. О прогрессах рано говорит, но если к ней вернется чувствительность, особенно в нижних конечностях, то шансы подпрыгнут почти в два раза. Тогда можно будет изменить курсы лечения, назначить интенсивную реабилитацию, говорить о каких-то перспективах. Если это произойдет, в чем я сильно сомневаюсь. Звоните мне и начнем думать, что дальше делать. Захотелось порвать ее и вышвырнуть обрывки в ведро. Устинья постелила им в сарае, который скорее напоминал кладовую, разделенную на две части. С одной стороны ее банки и склянки, с другой раскладной диван, накрытый стеганым одеялом и вязаным покрывалом. «Будет сильно холодно, дров подкинь в буржуйку. На ней же можешь чай нагреть. На кресле тулуп и куртка мужа моего покойного можете и ими укрываться. И на вот, вотрёшь ей в кожу. Согревает, ускоряет кровообращение. Полезно ей. В том тазу воду вскипяти. В ведрах студёная стоит. Еще вчера натягала. Как знала, что гости заявятся. Обмой ее, а потом разотрёшь и в одеяло укутаешь, чтоб аж жарко ей было». Поставила баночку на табуретку. «Завтра уехать не сможете. На окружной авария будет, и дороги перекроют до обеда. А после обеда метель начнется. Так что до послезавтра останетесь. Дров мне за это нарубишь. И в соседнее село съездишь за рыбьим жиром к деду одному. И спирту привезешь. Мне настойку делать надо. А пешком по этим сугробам далеко не ушлепаешь». «Будет?» — переспросил, не веря своим ушам. «Или была?» «Да, будет». Невозмутимо ответила и вышла из сарая. Дверь прикрыла за собой и затянула песню бодрым голосом. «Каким ты был, таким остался. Каким ты был, таким остался. Орел степной, казак лихой. Зачем? Зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня ты хочешь обвинить? В одном я только виновата, что нету сил тебя забыть». Печка-буржуйка. Не, ну круто, чё. Вот прям сразу взял и разжёг в ней огонь. И гугла нет, потому что интернет ни хрена не работает, как и все сотовые, ни черта не ловят. Зато у бабы Усти есть телевизор, и он что-то там вещает, слышь, наш в сарай. Ладно, печка, будем воевать. Получилось раза с 25-го. То спички погаснут, то дрова не так лягут, то пальцы обожжут. Но получилось. Прям героем себя почувствовал. Прямо вон тем орлом, про которого Устья пела. Через какие-то считанные минуты в помещении стало жарко, и он скинул теплую куртку, стянул ботинки. Повернулся к Михалине, сидящей в своем кресле и рассматривающей огонь в печи. Едва он приблизился, она вся подобралась. «Мыться будем и растираться. Придется тебе сегодня меня потерпеть». Глаза широко распахнулись и пухлые губы закусила. «Я осторожный и смотреть никуда не буду, обещаю. Только не надо сегодня войны, хорошо? Не надо, устал я от нее. Давай хотя бы один раз. По-человечески. Не как враги». Отвела взгляд от огня и ему в глаза посмотрела, а его как электрическим током прошибло от взгляда этого, потому что раньше на него так не смотрела. Да и он давно перед ней голым по пояс не стоял. «Вот и люби». «Только не как сосед, не как санитар и нянька. Как мужик люби, ясно?» Все те разы, которые переодевал, не смотрел на нее, старался сделать все как можно быстрее, старался не задеть, не разрешал себе ничего такого, даже помыслить не мог. Как будто мог оскорбить ее или сквернить всем этим, как будто не имел права. А сейчас раздевал и замечал снова, какая нежная у нее кожа, какая она шелковистая, и пальцы вспоминали прикосновения. Их начало жечь от предвкушения новых. В лицо не смотрел, чтобы не увидеть там ненависть и презрение, чтобы не передумать из-за ее взгляда, чтобы не мешало ему любить себя. Да, любить. Не трахать, не иметь, а любить. Сегодня он понял значение этого слова, казавшегося ему сопливым когда-то. Снял с нее толстый свитер, футболку, судорожно сглотнул, когда потянулся к застежке лифчика. Как тяжело она дышала, как будто вот-вот задохнется. Ему самому казалось, что он задыхается, когда на грудь ее посмел посмотреть. Перед глазами сверкнули картинки из прошлого, как мяло ту грудь, как трясло всего от вида ее обнаженного тела. Одной рукой приподнял за талию и стянул штаны. Еще раз приподнял, и за ними следом отправились трусики. Какое же красивое у нее тело! нежная, сливочная, идеальная. И от одной мысли, что будет его касаться, будет ласкать, дрожали колени. Таз огромный воду набрал, долго не мог добиться нужной температуры, потом также долго пытался пристроить ее в этом тазу. Не получалось. Он злился, весь взмок от воды, от пота, от того, что тело ее голое трогал, сжимал, от того, что грудь ее по его лицу скользила. От эрекции своей адской, от ощущения своей тупой беспомощности. Усадил наконец-то, спину подпер перевернутым стулом, под ноги, на пол постелил целлофан. Все молча, и ни разу не посмотрев ей в глаза. Потом полотенце край намочил и повел влажным концом по ее шее, по плечам, по тонким рукам, вымывая каждый палец, по груди, судорожно выдыхая, когда соски сжались в тугие бутоны, которые невыносимо хотелось взять в рот. Вымыл под грудью, провел рукой по животу, по бедрам и скользнул намыленной ладонью между ног. Ощутил подрагивание ее тела, как будто она задрожала от его касания. Вскинул голову и впился взглядом в ее лицо, чувствуя, как у самого обрывается дыхание. Раскрасневшаяся, с полуприкрытыми веками и приоткрытым ртом, облизала губы кончиком языка, не смотрит на него, а ему кажется, что она чувствует его пальцы там. Чувствует. Рот приоткрылся еще больше, и ее глаза закатились. Чувствует. Она чувствует его прикосновение. И они ей нравятся. Поднял ее на руки, вытаскивая из таза, опрокинул на кушетку, на расстеленное полотенце, вытирая насухо и не переставая вглядываться в ее лицо. Снова не смотрит на него, упорно куда-то в сторону, только щеки полыхают, делая еще красивее, еще ярче. Все она понимает, все чувствует. У тебя охрененное тело. Я хочу его трогать и ласкать, любить твое тело, Михалина. Хрипло прошептал, склоняясь над ее лицом. Слышишь? «Ты ведь почувствовала мои прикосновения, да? Скажи, кивни!» Отвернулась, делая вид, что ей все равно. Чёрта с два она теперь притворится. Чёрта с два он даст ей уйти в себя и сделать вид, что ничего не было. Потянулся за банкой с маслом, налил на руки и нагло повел сразу по груди, показывая, что ничего не случайно. Увидел, как распахнулись ее глаза, но не прекратил. Видя, как нахмурилась, как закусила губу, как пытается отрицательно качать головой. А он ладонями вниз по ребрам, по животу, раскидывая ее ноги в стороны, натирая внутреннюю поверхность бедер, проводя маслом по ее промежности, проверяя, не ошибся ли там в воде, когда показалось, что отвечает на касание. В ответ ее губы приоткрылись, и она посмотрела ему в глаза, то ли с мольбой, то ли с болью, и тут же отвела, прикрыла тонкими веками. «Ты красивая, везде, там тоже красивая. Покажи мне, что ты меня чувствуешь, покажи». И под пальцами плоть все мягче становится, горячее. Дернулась. Пытается прикрыться? Да, пытается. Дрожит. Ее первые движения — это дрожь от его ласк. Сжимают его пальцы плотью, а его самого бьет нарастающей лихорадкой безумие. Не останавливается, слышит ее тяжелое дыхание и не останавливается, чтобы стонало громче, чтобы показала ему, что ей хорошо. И когда ее затрясло, а тело под ним дернулось, и всегда неподвижные тонкие женские пальцы сдавили простыни, а колени сжали его голову, заорал сам, заглушая ее жалобный стон. Потом подтянулся к ней на руках, видя, как лежит тихо, закрыв глаза, и на ресницах слезы дрожат. Устроился рядом, прижался лбом к ее виску, сплел пальцы с ее пальцами. Я не дам тебе уйти в никуда, слышишь? Я люблю тебя. Тело твое люблю, душу твою люблю, девчонок наших люблю. Все, что касается тебя. Не гони, можешь не любить меня. Нахер ее любовь эту, я смирюсь. Просто дай рядом быть с вами. Ты нужна мне? Нужна. И вдруг ощутил, как ее пальцы тихонько сжимают его ладонь. Поднялся на локти, всматриваясь в ее лицо, раскрасневшееся, такое ослепительно красивое в обрамлении коротких светлых кудряшек. «Дема», — сказала отчетливо и снова сжала его руку. «Мой». «Да, твой Дема». Улыбнулась, а он вдруг сгреб ее в охапку, зарылся лицом в ее шею и заревел. «Вот так». За все время его прорвало. Его просто раздробило и не смог сдержаться. Лох и жалкий слабак. Дерьмо, а не мужик. Разве сильные мужики ревут у баб на груди? Ощутил касание слабой руки у себя на затылке и вцепился в нее всю маленькую еще сильнее. Не любит он ее. Нет, он ею живет. Как будто в этой хрупкости заключена и его собственная жизнь. Губами солеными губы ее нашел и впервые ощутил, как она ответила на поцелуй. Как ее мягкие губы шевелятся, как сладко она выдыхает ему в горло свое горячее дыхание. Завтрак перетащил в сарай. Впервые позволила себя кормить и даже пыталась взять ложку. У нее плохо получалось, но он удерживал ее руку и кормил, сгибая ее пальчики. Она не попадала в рот, и он старался не смеяться, но смеялась она. А ему какого-то хера хотелось распустить сопли, потому что не надеялся, что вот так между ними может быть. Потому что не положено ему, не заслужил, не должна для него улыбаться. А она улыбается. Глотает яичницу, которую он сам ей пожарил, и улыбается. Потом учил держать расческу, и они расчесывали ее кудряшки. Она смотрела на себя в зеркале, и он видел в ее глазах сожаление о тех длинных и шикарных волосах, которые сбрили перед операцией. «Отрастут, будут еще шикарнее, чем раньше. И вообще под шапкой не видно, а весной будем косы плести. Поехали гулять». Одел ее, усадил на коляску, вывез на улицу, где баба Устя белье развешивает на веревке. На них посмотрела и усмехнулась, и дальше белье вешает. «К речке не вези». «Почему? Там красиво сейчас должно быть. Мы на машине проезжали, она зиму любит. Не ходи, не сегодня». «Опять ваши шаманские предсказания? Как-то авария на дороге?» «Смотри, я сказала, а твое дело послушаться или нет». «Как туда пройти?» «Сам ищи, если умный такой». Махнул ей рукой и толкнул коляску впереди себя. Потом побежал с ней по вытоптанной в снегу тропинке. «Мишка, скоро ходить начнешь, я верю. Скоро. Приедем сюда и бегать будем, девчонок привезем. Красиво здесь как, красиво, да?» «Да». Забежал вперед, всматриваясь в ее лицо. Снова сказала. Ему не послышалось. Она сказала. «Повтори. Ты ведь не случайно?» «Да». «Еще». «Да, да, да». «Да». «Дема». «Да, Дема». На колени опустился. «Еще скажи что-то». В глаза ее смотрит, а в них снег отражается, и они кажутся светлыми, нежными, уже не ледяные. В них и он отражается, с шапкой, натянутой на лоб, с красным носом. «Поехали». «Поехали?» «Да». Вскочил, схватился за ручки и погнал вместе с ней, весело улюкая, как идиот, и его голос эхом разносится по воздуху. Где-то вдалеке взвыли сирены полицейских и скорых. Они мчат по трассе куда-то в сторону города. «Авария, что ли? Та самая, о которой баба Устья говорила? Ни хрена, это совпадение. Ай, черт с ней, с аварией. У него счастье. Оно живое. Оно вот, в коляске сидит. Мимо со стороны дороги мужик какой-то с мешком идет в сторону деревни». «Здоров, мужик, что там, на дороге?» «Грузовик какой-то, сразу 5 машин смял. Вся дорога перекрыта». «Ясно. Как к реке пройти?» «По прямой все время. Неподалеку от трассы свернешь налево и вниз спустишься». На берегу какие-то типы. Курят и ногами топчут снеговиков. Костер палят. Завидев его, с коляской обернулись. Один присвистнул. «О, какой-то лошок привез тёлочку безногую. Эй, она у тебя безногая?» «Твою мать, столько этих ублюдков и не хватало». А внутри полоснуло, как дежавю. На него самого похоже. Когда-то и он так цеплялся к людям. От скуки. От злости на весь мир. «Завались!» — рявкнул второй. «Чё пристал?» «А чё, мне, может, интересно? Эй, пацан, она у тебя безногая? Тёлка твоя или сестрёна?» «Жена, ты с костром своим играйся, братан. А то чё, подерёмся?» И заржал, мерзко по-лошадиному. «Не лезь, здоровее будешь». «А что я? Я спросил, а ты не ответил. Безногая она, вези её к нам, выпьем. А ты сучкой своей поделишься. Ей поди ноги раздвигать не надо». «Нет, Дёма, нет», — взмолилась тихо, едва слышно. «Нет». «Отморозки обдолбанные, придурки, какого хрена лезут? Он слово себе давал не драться больше и не срываться с катушек». «Посиди здесь, я сейчас вернусь». Оставил ее и пошел к пацанам, поправляя шапку. «Чё бросил инвалидку свою? Мы сейчас тебя наваляем, а потом ее здесь натянем по очереди». «Он сам к тебе в объятия идет, сова. Давай, жду, я не по мужикам, но порвать могу запросто». В улыбке блеснули гнилые амфетаминовые зубы. Хук справа, и ублюдок рухнул на колени, теряя свою гниль, обливая снег кровью. «Ты, тварина, ты чё с овец делал? «Я тебя...» И с ножом на него. Нож выбил ногой и завалил второго придурка в снег, схватил бутылку, валяющуюся в снегу, разбил о пень и приставил к горлу мразоты. «Спарю нахер глотку твою вонючую, вставай и уводи своих торчунов нахер отсюда, а то я тебе задницу порву этой бутылкой». «Эй, ты, козел! Я сучку твою утоплю сейчас, смотри!» Обернулся и застыл. Замер, чувствуя, как разрывается все внутри. Третий отморозок стоял с Михалиной возле воды, а потом изо всех сил толкнул коляску на ледяную гладь. Лед оказался тонким, как папиросная бумага. Он треснул, и на глазах Демьяна коляска начала погружаться в холодную воду.